и увидела коробку в красивой оберточной бумаге, которую ей всучили в аэропорту. Я и забыла. Неужели духи? Наташа повертела коробку в руках, пытаясь сообразить, как ее открыть, чтобы не повредить обертку, которая могла для чего-нибудь пригодиться, и, в конце концов, надорвав бумагу и тонкую картонную стенку, заглянула внутрь. Это были не духи. В плоской коробке были аккуратно упакованы три толстые пачки 100-долларовых купюр, туго перевязанные банковскими лентами. Наташа не верила своим глазам. «Боже мой, что это?» «Это же деньги!» Она почувствовала, что ее бросило в жар. «Что же такое я им привезла? Какую большую услугу им оказала? Наркотики! Ну, конечно, что же еще? За что еще платят такие деньги? Боже мой, боже мой! Нет, не может быть! Пакет, который я везла, был совсем маленький. 100 грамм? Меньше. 50 граммов, не больше. Такие деньги курьерши за 50 граммов наркотика? Не может быть. А какие, собственно, такие? Сколько здесь? Какая разница? Не пересчитывать же их. Все равно много. Что делать? Сказать Ленке? Пойти в полицию? Здесь, в чужой стране? А если меня арестуют? Или выпроводят с позором? Да и что я скажу? Я же не знаю, что было в этом чертовом свертке. Они меня засмеют? Или посадят? Разве я имела право вести с собой неизвестно что? А Ленка? Она с ума сойдет. Они тут в посольстве всего боятся. Еще не хватало взваливать на нее свои проблемы. Позвонить в Москву? Ленка говорила, что здесь можно звонить прямо из автомата. Зачем? Спросить у него, что это за деньги? Он скажет, теперь ему скрывать нечего. Или солжет. И что я буду делать? Нет, звонить не буду. Ничего это не даст. Просто привезу ему эти деньги и брошу физиономию. Что же делать? Она услышала, что Лена выключила воду. Она быстро потушила свет, легла, спрятав деньги и разорванную коробку под одеяло, и притворилась спящей. Ей хотелось как можно скорее остаться наедине со своими мыслями и по возможности спокойно обдумать положение. Ленка в шлепанцах прошамкала мимо нее и легла, скрипнув диванными пружинами. «Спишь?» — спросила она. Наташа не ответила. — Ну, спи спокойно, — проговорила Лена и, сладко зевнув, повернулась к стене. Лежа в темноте, Наташа старалась унять биение сердца, которое стучало так сильно, будто готово было выпрыгнуть у нее из груди. Она вытащила из-под себя пачки и сунула их под подушку, но даже так ей казалось, что они жгут ее, как раскаленное железо.